Здравствуйте, дорогие читатели! Каждый из нас хочет быть свободным. Никто не хочет стать рабом. Но рабство в той или иной форме, оно всегда присутствовало. Каким образом человек получал такое испытание, наказание или благо, как некоторые считали. Я неоднократно видел, что любые события, которые случаются на внешнем физическом плане, сначала происходят на плане тонком, связанном с нашими чувствами, которые не видны ни в глубине души. И сначала все происходит на тонком плане, потом реализуется на физическом. Расстояние иногда несколько десятилетий. То есть, когда я говорил пациентам, что с ними произойдет, я это видел как бы сразу, одновременно. То есть, на тонком плане время сжимается, и смотришь как бы сверху, видишь все, что произойдет. Только там не движение, а там как бы образы. В этом образе сжато время. Так вот, наше внутреннее состояние, наши чувства, наше восприятие мира и определяют, какими мы будем. Меня удивило, что когда я просто вспомнил, что я читал в Библии, что были достаточно много категорий людей, которые не хотели стать свободными. Они жили как при коммунизме. Бесплатная еда, жилище, хозяин обо всем заботится. Только паши и ни о чем не думай. Были люди, которые хотели остаться рабами, и наоборот, были люди, которым, так сказать, давали свободу в результате его каких-то незаурядных действий, смелости, высоких качеств личности, когда это были незаурядные люди, благородные, и часто они поощрялись, допустим, гладиаторы в Риме достаточно часто получали свободу, когда они проявляли свои незаурядные душевные качества. И получается, что человек пассивный, зависимый внутренне, он уже раб. Человек активный, человек инициативный, оптимистичный, энергичный, нравственный, он имеет шансы преодолеть свое рабство сначала внутри, а потом даже оно есть и снаружи. Если я побеждаю внутри себя, то фактически то будущее, которое потом будет реализовываться в настоящее, я начинаю менять. Значит, избавление от внутреннего рабства – это приведение в гармонию души на самых тонких планах. Это изменение наших чувств. И вот очень важно понять самые глубины, ростки, вернее, корни того рабства, которое нас начинает окружать сейчас. И корни кроются в нашем восприятии мира, в наших установках. Если смыслом своей жизни я считаю попасть в рай, это уже рабство. Хотя все вроде бы христиане и мусульмане мечтают попасть в рай. Почему я называю это рабством? Потому что человек, который мечтает, ничего не делая, все получать, это потребитель. А потребитель – это человек зависимый. В раю я буду или нет – это вопрос. Но если я мечтаю о рае, я уже здесь себя, соответственно, веду. Поэтому тот, кто мечтает о том, что главное счастье для него – это ничего не делать, это человек, который уже зависим. Если он был родником, он превратится в лужу. Потому что истинное счастье, вот возьмем христианство, не православие, католичество, а христианство. Чему учил Христос? Смысл жизни – будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть развивайтесь, уподобляйтесь Всевышнему, раскрывайте душу, развивайте в себе инициативу. Христос подчеркивал, не зарывайте талан в землю. Инициатива, целеустремленность, вера в свои возможности, добродушие, готовность развиваться и меняться. Вот эти качества уводят нас от рабства и делают свободными. Чем меньше во мне энергии, чем меньше во мне желаний, чем меньше во мне устремленности, тем больше начинает зависеть. Цель делает человека сильным. Высокая цель делает его намного сильнее. Поэтому, когда мы преодолеваем зависимость от примитивных животных желаний, от инстинктов, от жизни, любя жизнь и любя свои инстинкты, которые защищают нас. Но когда мы преодолеваем зависимость от них, мы становимся истинно свободными. Потому что именно те качества, которые нас делают рабами, страх. Вот посмотрите с эпидемией этой, что творится. Нагоняет страх. В интернете постоянно идет информация. Почему? Потому что когда человек боится, когда он поддается страху, страх парализует, им легко управлять. Сейчас на Западе идет культура страха. Все время нагоняется страх под любым предлогом. Человек, который привыкает бояться, это будущий раб. Он уже раб в настоящем. Среди божественных качеств, которые написаны в Бхагавад-гите, на первом месте стоит смелость, бесстрашие. Когда человек становится трусливым, когда страх начинает жить постоянно в его душе, когда появляется страх, когда мы забываем о Всевышнем, тогда мы начинаем бояться всего. Человек, у которого в душе минимальная зависимость, он бояться не будет. Как появляется зависимость? Сначала мы отрекаемся от любви под каким-то предлогом. Обида, недовольство, осуждение или попустительство своим желанием. Секс, похотливость, еда, обжорство. И когда мы вот такими моментами, добровольно или принудительно, начинаем отказываться от любви, вдруг мы замечаем, что у нас начинает меняться чувство. Появляется переживание, сожаление, обидчивость, готовность осуждать. То есть это все признаки того, что мы начинаем уходить на низкоэнергетические уровни, где мы зависимы. Поэтому тот, кто позволяет себе то, что называется дурные привычки, тот, кто не может сдержать свои инстинкты, это человек будущий раб. Тот, кто отрекается от любви, осуждая, унывая, презирая, держа долго обиды, это человек будущий раб. Поэтому истинная свобода заключается в безусловной любви, которая в душе. Потому что что такое рабство? Это есть поклонение сначала, потом зависимость, а потом рабство от какого-то чувства, страсти это называется. Человек, обуреваемый страстями, это раб. Так вот, тот человек, который соблюдает заповеди, он начинает становиться свободным. Вот как заповеди делают человека свободным? Объясню. Сказано, возлюби Бога превыше всего. Первая заповедь, Бог един. Дальше, не сотвори себе кумира. Вот это главное направление. Если у вас цель Всевышний, единение с Ним, познание Всевышнего, уподобление Ему, то вы ни от чего зависеть не будете. И, соответственно, правильная цель рождает правильное чувство. Цель формирует функцию, функция – орган. Соответственно, вы меньше будете зависеть от любых ценностей. Вы будете наслаждаться жизнью, но вы не будете от нее зависеть. Это почему Христос и учил. Не ищите счастья на земле. Поэтому, когда человек умеет терять, не переживая, не падая в обморок, когда человек умеет получать, не пресмыкаясь перед удачей, спокойно, ровно относясь и к потерям, и к приобретениям, Когда человек сохраняет добродушие в любой ситуации, когда он знает, что главное это не спрятаться, ничего не делать, а раскрываться, развиваться, тогда он легко выполняет заповеди. То есть первые четыре заповеди – благоговение перед Всевышним, принятие Его воли и непривязанность ко всему. То есть нужно один день в неделю отключаться от работы, от всех проблем, желательно молиться, и тогда душа начинает освобождаться. Заповеди «не убей», «не лги», «не воруй» о чем говорят? Кто ворует? Тот, кто сам не может сделать. Кто лжет? У кого не хватает сил для того, чтобы самому что-то доказать? Ему проще солгать, так легче. Так вот, все те, кто лгут, воруют, прелюбодействуют, это все люди, для которых его желание важнее любви. И когда человек готов отказаться от любви ради секса, денег, удовольствий, своей значимости, это уже раб. Потому что любви будет все меньше, а зависимость будет все больше. Поэтому тот, кто выполняет заповеди, это человек, который постепенно внутренне преодолевает свою зависимость. Из человека пассивного, зависимого, как из лужи, он превращается в родник. Вот как выглядит родник, состояние родника? Это состояние влюбленного человека, заповеди Христа, о чем говорят. Чтобы, опять же, не быть рабом, нужно жить любовью, сердцем, блаженны нищие духом. Нужно уметь прощать, быть добродушным, уметь соединять противоположности, опознание – это соединение противоположностей. Умение понимать других, то есть человек, настроенный на любовь, добродушие, не видящий, не обвиняющий никого, этот человек внутренне свободен. Потому, насколько мы считаем себя правыми, а других виноватыми, потому, насколько держится у нас долго обида, потому, как мы не можем остановить свои желания, сдержать их, можно определить степень нашего будущего рабства. Я говорил о том, что определить количество рабов просто. Придите в театр, и когда будет над пошлостью все смеяться и хлопать, посмотрите, сколько будет людей в зале. Вот это все рабы. Потому что человек, который радуется похотливым, развратным сценам, это человек, который идет прямиком в рабство своих желаний. А раб желаний, он никогда не станет свободным. Он будет озлоблен, он будет пассивным, и у него энергия желания будет падать. Почему? Цель рождает функцию, функция рождает орган. Если есть хорошая цель, высокая, масштабная, будет много энергии. Это как в банке. Пришел, хороший проект дал, тебе дают деньги под него. Есть высокая цель, природа нам дает энергию, наши чувства раскрываются. А если я делаю не главным стремлением не какую-то высокую цель, а только наслаждение, выполнение инстинктов, сексуальное наслаждение, еда и прочее, то это получается, что я функцию ставлю на первое место, а цель мне не важна. На кого я похож? Вы приходите в магазин, берете стиральную машину, приносите домой, включаете, она крутится. На цель наплевать, главное, чтобы функция была. Крутиться она будет долго, результат вы ее выбросите, потому что она не выполняет главное свое предназначение, она не стирает белье. Проводили опыты с крысой, электроды в голову, центр удовольствия раздражается, крыса нажимает клавиши и умирает от голода и жажды и продолжает нажимать на эту кнопку. Что мы здесь видим? Мы здесь видим классическую картину, когда цель не имеет никакого значения, а удовольствие, который выдается под обеспечение этой цели, становится всеобъемлющим. То есть человек, который целью и смыслом жизни ставит удовольствие, наслаждение, и ему плевать, так сказать, на цели, этот человек подобен крысе с электродами. Философия потребительства, получения удовольствия – это философия зависимости и рабства. Поэтому капитализм, я говорил, будущее капитализма – это фашизм и это рабство. Что мы видим? Вспомните фильм «Мертвый сезон». Я его увидел первый раз, когда он вышел на экран 50 лет назад. Там нацистский врач, доктор Хас, очень популярно и подробно объясняет, как выглядит такое рабство. Вот есть господа, а есть уже на химическом уровне, и даже на генетическом, как уже плане мечтают об этом. Есть люди, которые обречены находиться внизу. И это не от того, что какие-то негодяи, злодеи появились на свет. Это от того, что наше состояние, утрата любви, неизбежно нас ведет к рабству. Капитализм не дает чувства любви, он дает конкуренцию. Он толкает к развитию, но не через любовь, а через вытеснение, уничтожение себе подобных. Поэтому капитализм как строй обречен. Социализм пытался сделать развитие, то, что называется, добровольным. Не получилось. Потому что развитие, оно будет всегда в какой-то степени принудительным. И конкуренция нужна. Закон единства борьбы противоположностей, закон развития гласит единство любовь и борьба противоположностей. То есть это борьба, это конкуренция, это соперничество, это нормально, когда есть любовь. Поэтому социализму нужна конкуренция, а капитализму нужна любовь. Вот если эти две идеи соединить, тогда может появиться гармоничное государство. Так же и человек. Тот человек, который хочет, чтобы не было никаких проблем, тот человек, который считает, что любовь – это отсутствие конфликта, это будущий раб. Потому что, чтобы не делать конфликта, он будет подчиняться другим и в конечном счете станет полностью зависимым. Тот, кто считает, что счастье – это подавлять других, малейший конфликт нужно давить, себя ставить в центр – это тоже будущий раб, потому что когда накапливается агрессия и желание подавлять всех, как только это проходит на тонкий план, человек начинает подавлять всю Вселенную, идет разворот. Либо болезнь, либо смерть, либо переход в то состояние, где он должен излечиться от мании величия. Поэтому истинная свобода не у того, кто присмыкается, не у того, кто ставит себя выше всех. Истинная свобода, когда мы чувствуем любовь, божественную волю, присутствующую во всем, и единство всех людей в божественном. И для того, чтобы мы не были рабами, чтобы мы могли защищать себя, сначала мы должны защитить свою душу. Когда выходят люди и говорят, мы не рабы, пытаются сделать революцию, это хорошо. Но если они рабы внутри, они не преодолеют рабство снаружи. Притча об уничтожении дракона. Я дракона уничтожил и сам стал драконом. А также первые большевики, которые, так сказать, совершили революцию, через 5-7 лет вели себя так, как в голову не приходило самым извращенным богачам. Почувствовав власть, став на место других, они стали еще хуже, чем были предыдущие. Почему? Потому что они не знали, для чего. Для чего они эту революцию делали? Чтобы кусок хлеба был, чтобы коллективный эгоизм был удовлетворен. А боги-то не думали, поэтому они были обречены на разложение. Когда главная цель – кусок хлеба, человек забывает о боге, отрекается от любви, а дальше ступень рабства начинается. Поэтому свобода – это и есть независимость от всех ценностей, это есть стремление к любви, это есть безусловная любовь, которая не зависит ни от чего. Это есть готовность развиваться и изменяться. Всего-навсего. Ну, теперь давайте перейдем к практике. Итак, практика. Расслабьтесь.